Чёрт возьми, не хватало только галлюцинаций. Кажется, она довела себя до самой последней точки, и пора обратиться к психологу. Пусть будет нитрин, что угодно, только не это. Она потянулась к коробочке, угловым зрением наблюдая за посетившим её призраком. Он сидел в кресле, вытянувшись, опустив плечи, и казался усталым. Лица за непрозрачным фильтром шлема не было видно, а сквозь лежащие на подлокотниках руки едва заметно просвечивали стены каюты. Больше она не сомневалась, что перед ней самая обычная галлюцинация. Оставалось принять таблетку. «Не спешите, Анна, нам надо поговорить», — сказал призрак и совершенно домашним жестом попробовал растереть себе шею. Впрочем, сквозь воротник скафандра вряд ли ему это удалось. «Убирайтесь, не хватало только разговаривающих призраков». «Я не призрак». «Да? Кто же вы?» «В прошлом один из звездолетчиков, раньше вас, посетивших эту планету. А ныне...» «Впрочем, этого вы, пожалуй, не поймете». «Ах, в недавнем прошлом звездолетчик», — она не скрывала насмешки, скорее всего, адресованной самой себе. «Вы помните синглитов?» «Как вы сказали?» Впервые она растерялась. «Тогда вам не трудно будет меня понять. Считайте меня синглитом, если хотите. Хотя это далеко не так, но у меня нет сейчас времени объяснять вам все. Важно, что я ваш друг, что недавно я был мыслящим существом, хотя я принадлежал к другой, малознакомой вам звездной расе. И еще важнее то, что я должен вам сообщить. Поэтому постарайтесь не перебивать меня и выслушать внимательно. И не просто выслушать. Вы должны поверить, что все, что я говорю, истина». «Почему я должна вам верить?» «Потому что от этого зависит слишком многое». Она быстро овладела собой и сидела теперь на своей койке, выпрямившись, уставившись на него чуть расширенными внимательными глазами. И ни испуга, ни сомнения не было в ее взгляде. Только безграничное удивление и интерес. «Я вас слушаю», — она положила коробку с таблетками на столик. Человек в скафандре взглянул на часы. Времени для долгих объяснений не было. Он должен был убедить ее сразу же, или все теряло смысл. «Итак, слушайте. Ровно через 42 минуты с флагманского корабля поступит приказ выслать ваш резервный катер с ремонтным оборудованием. Запомните, катер номер 5. Он находится в 5-м шлюзе. Вы знаете расположение нижних помещений на корабле?» «Я знаю расположение помещений. Продолжайте». «Так вот, этот катер не долетит до флагманского корабля. Благодаря нашему грубому вмешательству в законы природы на этой планете, в далеком прошлом образовались разломы в пространственно-временном континууме. Главное сейчас то, что в окружающем ваши корабли пространстве времени есть трещины. В одну из таких трещин и провалится, теперь уже через 40 минут, ваш 5-й катер. В этой трещине время течет в обратную сторону. Катер опустится на Энну в далекое прошлое, в момент, когда туда только что прибыла экспедиция. Рыниты, так зовут мой народ, найдут этот катер, а в нем они найдут ребенка, маленькую девочку. Они воспитают ее, примут в свою семью, сделают рыниткой. Этой девочке суждено будет сыграть важную роль в развитии целой цивилизации. Она станет хранительницей Хронара, не позволит совершить предательство и чудовищную ошибку. Потом она будет жрицей богини Юстары в диком племени Бореев. Потом встретится с человеком, которого полюбит, станет его женой. Поможет ему победить зло на этой планете, поможет ему исправить совершенные ошибки. Удивительная и прекрасная жизнь будет у этой женщины, но ничего не дается даром. За это ей придется расплатиться памятью о прошлом, своей прежней жизнью. Правда, не навсегда. Возможно, придет час, когда разрывы во времени затянутся, скрученное, изуродованное пространство выпрямится, и тогда она, может быть, вспомнит, кем была на далекой планете Земля. Это будет зависеть от нее самой и от того человека, которого она встретит и полюбит на Энне. Этого человека она знала и раньше. От судьбы в ее главных узловых моментах не уйти, не сбежать и сквозь время. «Кто он?» — дрогнувшим от волнения голосом спросила Анна. Игорь Ротанов. Она долго молчала. «А что будет, если в катере никого не найдут?» Судьбы целой цивилизации в этой части космоса изменятся. Изменится сама реальность. Бывают узловые моменты, поворотные пункты, которые определяют всю дальнейшую дорогу истории, весь ход становления реальности. Если девочку не найдут, хранителем хронара впервые в истории иронитской цивилизации будет избран мужчина. В самый ответственный момент он примет неверное решение, и эта планета будет уничтожена, а в нашей Вселенной образуется брешь, которую уже невозможно будет заделать.